Тем лучше, я ведь все равно вытяну из вас всю правду, так что будем сидеть здесь до рассвета. Кое-что я уже начал понимать, в случае чего смогу вам помочь. Итак, прошу вас, все сначала. Белецкий проходит через проходную ровно в 22:10, так? Да, точно в это время. И дальше. Рассказывайте. Вахтер покрутил головой и принялся повторять свои показания. Белецкий сказал мне: «Пан Лабусь, я уже закончил свои дела, а вы, значит, будете сидеть здесь до утра». Он приостановился и посмотрел на стенные часы. Тогда и я посмотрел, потому и помню точно, сколько было времени. В каком месте стоял Белецкий? Остановился возле стола, который стоит в проходной как раз под часами. Что вы делали в это время? Стояли, ходили по комнате? Продолжайте. Сидел за столом и ужинал. Еду принес с собой. Жена всегда готовит и дает мне в котелке, когда заступаю в ночную смену. Я привык поздно ужинать. Ну и что же вам жена приготовила на ужин? Я уже вам говорил, гороховый суп и хлеб. Когда Белецкий вошел, я как раз сидел за столом и ел. А котелок какой? Солдатский? Солдатский, двойной. Когда надо, на два блюда. В тот раз во второе отделение жена положила хлеб. Давайте вернемся к Белецкому. Что потом? Остановился, видит, что я ем, сказал: «Приятного аппетита, пан Лабусь. Я уже закончил свои дела, а вам сидеть здесь до утра». Посмотрел на часы, тогда я и поднял голову и посмотрел, сколько времени. Потом Белецкий спрашивает: «Вкусный суп? Жена, наверное, на корейке сварила». Я ответил, что вроде ничего себе вкусный. Тогда он говорит: «Вы на ночь не наедайтесь, а то спать захочется». Я не успел ему на это ничего сказать, потому что он рассмеялся этим своим смехом, будто ворота заскрипели и ушел. «Кто-нибудь еще был в проходной, кроме вас?» «Нет, я и Белецкий». Вахтер умолк и настороженно посмотрел на Выдму. «Что вы замолчали? Продолжайте. Значит, Белецкий ушел, а дальше?» «А дальше ничего не происходило. Я заканчивал есть, а тут в проходной вошел Герман. Он заместитель начальника охраны и должен проверять посты. Я убирал котелок, когда он вошел, осмотрелся и спросил: «Как у тебя? Спокойно?» Я сказал, что спокойно. Да и что могло быть? Тогда он предупредил, чтобы я был начеку, потому что в сейфе остались деньги. Но об этом я знал и без него. Вот и ответил, что понимаю, как надо вести службу. «Как вы разговаривали? Стоя?» «Нет, Герман присел, и мы закурили». «И долго он сидел?» «Когда ушел?» «Как кончили курить, повторил еще раз, чтобы не заснул, и ушел». «Кто кого угощал сигаретами? Он вас или вы его?» «Точно не помню», — задумался вахтер. «Кажется, он». «Что вы делали, когда Герман ушел?» «Как обычно, что на посту можно делать. Прошелся по помещению, выглянул на улицу, потом в другую дверь вышел во двор. Все было тихо, спокойно. Сел, немного почитал газету. Я человек, привыкший к такой работе. Не замечаю, как тянется время, когда дел никаких нет. Так просидел до самого утра. И тут утром началась вся эта кутерьма». Выдма не отводил глаз от лица вахтера. «И это все? А что еще может быть?» «Рассказал все, как на исповеди». «Неплохо вы исповедуетесь, пан Лабусь. О грехах, значит, умалчиваете». «Я умалчиваю? Надо же такое сказать!» — искренне возмутился вахтер. «Да никак не хотите признаваться, что после ухода Германа вы вздремнули, прихватили несколько часиков». Вахтер открыл рот, пытаясь что-то сказать, но молчал, испуганно всматриваясь в лицо Выдмы. Его реакция была так понятна и ясна, хотя он все отрицал, бормоча что-то невнятное под нос. «Я никогда в жизни, пан майор, богом клянусь, не спал я». Майор резко оборвал его, чтобы сломить остатки упорства. «Только не лгать! Я веду следствие об убийстве, а вы все время пытаетесь меня обмануть. Если не спали, значит, были в сговоре с убийцами, которые не могли спуститься в здание с неба. Если я не добьюсь от вас правды, отправлю в тюрьму, будете сидеть, пока не вспомните».